Глава 42. В то время в комнату быстрым шагом входит Джейми, наклонившись к уху лорда Макентайра, и что-то шепчет. «Увы, я вынужден покинуть вас», — вставая, произносит Мэтью. «Дела, знаете ли, в моем поместье. Утром вернусь». «Вот черт! Он ускользает. Я не смогу прокрасться за ним. С трудом подавляю желание запустить ему вслед графином». «Он же не виноват, что отца Нила поймали во время ужина», — успокаивает меня друид. «Тем более Макентайр прав, нечего тебе там делать». «Да, он не виноват, что милорд никак не хочет уходить, но я должна узнать, о чем рассказал лжесвященник». «Нечего делать?» – свирепею я. «Как бы не так. Я должна знать, что происходит». «Успокойся, если тебе станет легче, то я отправлюсь за ним», – взывает голос у разума фамильяр. «А ты все увидишь сама, правда, моими глазами». «Что за чудо мне досталось в наследство?» Клянусь, что друид – единственное ценное приобретение в этом мире, если так можно сказать о живом существе. Отправляйся, друидик, поскорее. Мой разум взрывается от радости. Я попробую отделаться от милорда, пока ты добираешься до места. Как же хорошо все устраивается. Мне не нужно таскаться по горам да лесам, но я все увижу, как в кино. Мэтью не отвертеться. Теперь я узнаю, что он от меня скрывает. «Леди Катриона», – заплетающимся языком говорит милорд. «Куда отправился лорд Макентайр?» «Мне он не отчитался. Я безразлично пожимаю плечами». «Безобразие», — возмущается Райтер. «Абсолютно с вами согласна. Поддерживаю его праведный гнев я. Как он мог так поступить со своей невестой?» «Еще не невестой», — заигрывающим тоном говорит милорд. «Пока оглашения не было, все еще можно вернуть назад. Даже согласие на свадьбу». «Он такой забавный, когда пьяный». Несет всякую чушь, хотя и трезвый он мало чем отличается. «Я пока не собираюсь ничего менять, милорд Арганте». Вежливо улыбаюсь я, хотя хочется послать его избежать к себе в комнату. Понимаю, что ни Мэтью, ни друид еще не добрались до пункта назначения, но я уже места себе не нахожу. «А вы подумайте, Катриона», — произносит милорд и смотрит на меня трезвым взглядом. «У нас в роду есть пророчество, что быть последнему из клана правителем, когда призовут его». «Куда призовут?» – уточняю я, заинтересовавшись. «К сожалению, вторая разъясняющая часть пророчества безвозвратно утрачена», – с тоской говорит Райтер. «Поэтому вы все же подумайте, Катриона. Я последний в роду, и мне, видимо, предстоит выполнить пророчество». «Но ведь бывает и так, что ничего не сбывается?» – разубеждаю его я. «Мне кажется, что вы подгоняете факты под пророчество. То призыв у вас, то последний в роду. Женитесь, и будет у вас продолжение рода». «Вы отнимаете у меня последнюю надежду». В его голосе мелькает разочарование и, похоже, злоба. «Просто я реалистка и не живу мечтами, да и вам не советую». «Видимо, вы действительно мне не подходите», — выносит свой вердикт милорд, гордо удаляясь. «Рады, что вы это поняли», — говорю ему в спину. «Надеюсь, что он больше не будет приставать с предложением руки и сердца». «Агнес!» — зову я, она быстро заходит, словно ждала под дверью. «Передай на кухне, что я довольна ужином. Понимаю, что они превзошли сами себя. Мясо на столе в таком количестве – это что-то из ряда невыполнимого. Если чудо произойдет и с припасами, то забудем разногласия и начнем жизнь с чистого листа. Так и передай». «У меня так точно с чистого листа. Я-то и видела их второй раз в жизни». Торопливо встаю, направляясь в свою комнату. «Да, Агнес, будь готова. Поедем объезжать поля», – говорю я ей напоследок. Если не придется никого казнить завтра. Легко взбежав по лестнице, я запираюсь в своей комнате. Нервно хожу из угла в угол. Жду, когда от друида поступят первые картинки. Жутко волнуюсь. Прошло уже больше полутора часов, как Мэтью вышел из столовой. А вслед за ним отправился друид. Неужели этот лжесвященник так далеко удрал? «Так вот, значит, ты какой, отец Нил!» Слышу я издевательский голос Мэтью и шорох сухой травы. Видимо, друид подползает к месту, где держат пленника. Мэтью поднимает его лицо, и я вижу искаженную ненавистью физиономию. Нет, с этим договориться не получится. «Стало быть, такой колдун», — выплевывает пленник. «Ну вот и познакомились», — страшно улыбается Мэтью. «Или это просто всполохи костра так уродуют его красивую улыбку?» «Я так полагаю, что истинного имени ты мне не скажешь, отец Нил?» «Оно тебе без надобности, колдун», — скалится лжесвященник. «Он просто так ничего не расскажет. Теперь я понимаю, что имел в виду Мэтью, когда говорил, что будет грязный допрос. Иначе не получится добыть нужную информацию». «Что?» «Что ты делал в поместье Макхью?» – спрашивает высокий сильный мужчина с длинными черными волосами, частично стянутыми на затылке. Одет он в кожаные штаны и жилетку, наголое с татуировками тела. Взгляд жесткий, цепкий, колючий. Я зябко поеживаюсь, встречаясь с ним глазами. Он наклоняется и что-то шепчет на ухо Мэтью. Макентайр поворачивается и смотрит на друида. Не выдержав, он смеется и подмигивает коту. «Что за женщина?» – с ноткой восхищения говорит он. «Все равно по-своему сделает». «Ну что ж, приступим к расспросам», – усмехается Мэтью, и мне становится страшно уже за себя, а не за священника. «Если я действительно не могу на это смотреть, то тут уж глаза не закроешь, тем более не свои глаза». «Будешь смотреть», – жестко произносит друид. «Зря, что ли, я столько бежал за их отрядом». «Нет уж, дорогая, досмотришь представление до конца, а оно только начинается».